Глава 5. Секс, на мой взгляд, штука универсальная. Есть, конечно, личности, считающие, что им нужно заниматься лишь по любви и большой приязни, но такие люди, по моему скромному мнению, никогда трудно не жили, поэтому и выдумывают разную фигню. Когда ты ежедневно рискуешь здоровьем и жизнью, то даже засаленная простынь и пожилая проститутка на ней покажутся желанным отдыхом. Особенно если последние 2 недели спал на траве под ветром и глодал камни. Все относительно, кроме жажды человеком большего. Наша жадность к бездумному поглощению ресурсов ради серотонина абсолютна. Вообще, размышлять о таких вещах во время акта половой любви слегка не камильфо, но у нас же тут не просто стандартный, регулярный и многократно случившийся эпизод возвратно-поступательной любви, а самая настоящая психотерапия. Вот, поэтому можно и подумать о высоком, поддерживая темп, на котором Стелла Загрохорн просто всхлипывает, а не плачет навзрыд. Последнее очень отвлекает от мыслей. Так и живем, последние 1.5 часа. Я ее того, а она тихо хнычет лицом в подушку. Почти комедия, зато можно курить эти прекрасные сигариллы. Вообще, моя Стелла пала жертвой обстоятельств. Не в смысле прямо на койку раком, а... Тут все было сложно и просто одновременно. Любая нация или даже отдельный человек, находясь в условиях резкого взлета личного статуса и возможностей, получает вдобавок непреодолимое желание потыкать своим пенисом в лица соседей. Азимандия, Навуходоносор, фараоны, китайцы. Много кто затевал и даже заканчивал великое, что затем вносилось в учебники по истории. Цена, заплаченная за это, никого не смущала. Не обошло это и Крикстан. Крикстанцы, правда, не строили пирамиды или гигантские замки. Эта нация, будучи одной из самых чистокровных на Кендре, не видела особого смысла в наземных городах. Хоть и не пренебрегала подобной архитектурой там, где-то оказалось удобнее подземных комплексов. Тем не менее, строить нечто апокалиптическое на поверхности жители глубин не захотели. Но так как свербело у них, видимо, воистину сильно, гномы все-таки отгрохали город. Летающий город. Нет, на самом деле это был воздушный корабль. Огромный маготехнический воздушный корабль, выполненный на базе огромного дирижабля. Только вместо летучего газа гигантская оболочка скрывала в себе нечто особенное. То есть сам корабль, а пассажирских пристроек снизу попросту не было. Лишь внешний корпус, похожий на оболочку, обернутый широкой металлической юбкой посередине, на которой вращались 8 огромных пропеллеров. Носил этот колосс прозаичное до боли в деснах имя «Слава Крикстана». Имел на боках маленькие смешные нашлепки в виде нашей «Авроры» и еще одного равного ей по тоннажу цепелина. Само это чудище, по сути своей, являлось одним из самых больших провалов гномьей маготехники. У этой громады была настолько страшная беда с балансировкой, что ни о какой серьезной грузоподъемности речь не стояла. Величественный прототип не нес на себе ни брони, ни оружия, не имел какого-либо специального назначения, поэтому и стал чем-то вроде дипломатического судна и метеорологической станции. Причем, если уж напрямую говорить, роль дипломата сейчас он осуществлял впервые. Зато он мог выйти чуть ли не на низкую орбиту, а там развить скорость, которая для местных была ранее недостижима даже в мыслях. Что нравилось именно мне, эта хрень не была дирижаблем, а вот Стелла, которая начала в данный момент уже вполне знакомо постановать, а не рыдать, оказалась в положении. Нет, не сейчас, сейчас оно естественное, 5-го угла в комнате. Разумеется, полугоблиншу не пускали ни в какие отсеки, не давали порулить, ограничили доступ в Аврору, и что было хуже всего этого вместе взятого, обращались с ней как с почетным пассажиром, отчего на лице Крюгера была издевательская улыбка рекордных габаритов. От вида такой улыбки и каменных рож абсолютно серьезных крикстанцев, девушка прониклась всей глубиной собственной никчемности, которую внезапно усугублял тот секс, которым я с ней занимался. Мол, ни на что более она больше теперь не способна. При моих попытках прекратить, госпожа Загрохорн вообще впадала в отчаяние и уныние, отчего мы с ней и застряли, так сказать, в середине сложной дилеммы. Наконец, девушка всхлипнула, содрогаясь от всего положенного и втыкая едва обросшую красной шерстью голову в подушку. Я, утешительно похлопав ее по зеленой заднице, встал с кровати с чувством выполненного долга. В ответ раздалось возмущенно-жалобное мычание, на которое пришлось, заржав, сказать, что на это мои полномочия все, а продолжения банкета не будет. Мычание усилилось, но прервалось после того, как я со стуком выставил на стол полную бутылку какого-то крикстанского бухла, посоветовав полугоблинше, если что, заливать остатки горя алкоголем. Хорошего понемножку. Чувство дела, конечно, хорошее, но у меня они тоже есть. Сколько я смогу так спокойно жить вдали от крикстанского арсенала? Добраться до оружейной с налету не вышло. Я оказался отловлен каирным церхом, уже державшим на привязи отчаянно скучающего лицом Крюгера. По словам вояки, нам настало время взаимно обнюхаться как с экипажем, так и с исполняющим разные обязанности важными рожами, призванными поддержать нас на протяжении всей этой нелегкой миссии. Чувствуя всем нутром, что будет как обычно, то есть без всякой поддержки, я уныло поплелся за боевитым гномом, прикидывая, как загружу аж целого элитного майора, рассказывать мне, какие пуколки у них хорошие, а какие, ну, против людей, эльфов и прочей бесполезной пакости. В имена представляющихся гномов не вслушивался, даже в капитанье. Крикстанцы, впрочем, тоже не особо понимали, зачем это все нужно. Для нас значения уровня имел лишь церх и две полные гномки в возрасте, имевшие настолько строгие лица, что я себя в их присутствии постоянно чувствовал виноватым. Это трио как раз и было само по себе волей Крикстана, призванной нам в помощь решать вопросы по взяткам, найденным Кидом. Остальные на борту были либо бойцами церха у нас на подхвате, либо обслуживающим персоналом славы. Уверив окружающую гномью среду в том, что мы втроем никуда лезть не будем, за рычажки дергать не собираемся, вентили крутить отказываемся, но будем благодарны разной несекретной документации, книгам и учебникам. Для того, чтобы занять делом одну полугоблиншу, мы бросили страдать ерундой и пошли заниматься действительно важным делом. Итак, голос насупленного майора, ранее чувствовавшего себя не в своей тарелке, тут же изменился, когда он попал в рабочую атмосферу, да еще в компании недавних собутыльников. Вот это «Картул-11». Основное оружие гвардии Крикстана. Поправлю только, что это не пулемет, как ты выражаешься направо и налево, а то, что подобные вам киды называют тяжелая штурмовая винтовка. Понимаю, что все дело в круглом кожухе ствола. Скорее в том, что эта штука очень хорошо умеет стрелять длинными очередями, сварливо заметил я, комплексуя из-за своего незнания. Это не единственное достоинство картула, пробурчал церх, начиная словословие в адрес превосходного крикстанского оружия. Крикстан никогда не игнорировал даже обрывочные замечания должников о их мире. Гномы понимали, что за каждым нашим словом вполне могут стоять сотни и тысячи человеко-часов труда и испытаний, поэтому старались, возрождая из этих самых рассказов, иногда вполне подробных, технологии нашего мира, либо их аналоги. Многого с налету они, конечно, не смогли, но вот в стрелковом оружии добились замечательного прогресса. Картул был его венцом. Ничего сложного этот пулемет из себя не представлял, но был надежным, как чугунная советская сковорода, а еще был приятного черного цвета и очень злой скорострельности. Патроны к нему шли 5,6 мм, с хорошей бронебойностью, нормальной фабричной выделки. Минус, конечно, что боепитание с рюкзака, но тут церх жестом фокусника достал откуда-то широкий дискообразный магазин, при виде которого мы с Крюгером, переглянувшись, сказали: «О, две штуки заверните, пожалуйста», чуть ли не облизываясь, сказал я. «По три заряженных диска надо, плюс рюкзак с двумя лентами боепитания. Могу и хочу их иметь два». «Будет», — вздохнул с пониманием Каирн. «Только учтите, диски набивать патронами — та еще морока. Вообще не вижу проблемы», — фыркнул Лысый. «У нас целый корабль гномов под это». Гвардеец покосился на него с неприкрытой завистью, а затем, отдав нужные приказания следующему за нами смотрителю арсенала, повел дальше. «Да, мы ведем себя слегка высокомерно, но объяснение этому простое. На таком уровне игры даже офигенно тренированный смертный с таким вот офигенным пулеметом не пляшет, даже если считает его тяжелой штурмовой винтовкой. Или полсотни таких гномов. Поэтому в бой идут одни должники, а суперспецназ на подхвате. Но за кофе их не посылать, это я помню». Ирония судьбы была в том, что этот самый картул оказался таким хорошим и качественным, особенно его износостойкий ствол, крайне слабо поддающийся нагреву, что дальше крикстанцы не пошли. Оставив бандуру на вооружение элитным частям, они значительно упростили и удешевили конструкцию для регулярных войск, убрав попутно полный автоматический режим для экономии патронов, выдохнули и сказали: «Хватит». Как не смешно, но картул настолько превосходил все текущие образцы легкого стрелкового вооружения в мире, что пехотинцу больше ничего не требовалось. Так что мне, облизывающемуся на многообразие, увиденное как-то в ухоронках у пиратских лордов Каздамского архипелага, пришлось удовлетвориться еще двумя массивными черными пистолетами, которые таскали с собой офицеры лейгеров. Машинки были мощные и очень убойные, пробивая на ближней дистанции даже черную броню гвардейцев. На последнюю я тоже облизнулся, но, постояв пару минут под интенсивным излучением «ну ты и придурок» из глаз Крюгера, решил не нагружать местного оружейника чисто своими хотелками. Тому и так на моего лысого приятеля целый комплект переделывать. «Только вот какой у меня вопрос, майор», — пробубнил я, сочным лязгом заправляя магазины в свои новые пистолеты. «А где, собственно, клоны?» «Вам не...» — вздернул тот бровь, а затем, угрюмо закурив, рассказал. «Все наличные запасы готовых клонов крикстанцы потратили на борьбу с тварями, лезущими из храмов. Тактика кидающегося сжигательной бомбой прямо на умеющих поглощать чужую плоть тварей камикадзе оказалась чрезвычайно удачной, но так как никто и никогда не держал в гарнизонах городов зажигательных бомб нормальной конструкции, то гномам пришлось сочинять их на местах. Сверхбыстрые клоны, не боящиеся смерти, могли одновременно не самопальный заряд, уворачиваться от прыжков тварей бога из машины, а также активировать пламенный привет, когда считали нужным. Естественно, что с одного диверсанта битву с чудовищами выиграть было нельзя, поэтому их потратили. Точнее, тратят до сих пор, отправив остатки в сопредельные страны. Крикстан прагматичен, спас себя, спасай континент. Не чужой он все-таки, а почти гномий. Оружейник внезапно попросил у меня разрешения забрать запасную маску для снятия с нее мерок в целях изготовления продукта покачественнее, чем простая полированная сталь. Уточнив, будет ли его продукт черного цвета, и получив под жизнерадостное ржание Крюгера положительный ответ, я показал Киду неприличный жест, узнал, что он знает русскую песню про черного ворона, выругался незлобно, а затем мы пошли на первый совет славы Крикстана. Огромный корабль тем временем неторопливо взлетал, удивляя нас как шумом пропеллеров, так и отсутствием вибраций от внутренних механизмов. Мы же втроем прошли в удивительно просторный зал совещаний, где уже сидело около полутора десятков крикстанцев разного пола. «Мистер Крикс. Слово взял капитан судна, похожий на Церха как брат, лишь на пару десятков лет постарше. Все присутствующие в курсе нашего общего задания, так сказать. Но так как этот полевой штаб еще и осуществляет прямую и постоянную связь с Крикстаном, его задача узнать как можно больше из того, что знаете о нашем противнике вы. Мы можем рассчитывать на ваше сотрудничество?» «Безусловно», — кивнул я. «А вот его объемы напрямую зависят от того, сколько мелкой живности на борт было принято по моей просьбе». «Достаточно и с запасом», — коротко кивнул капитан. «Так можно сказать почти обо всем, что может потребоваться». «Хорошо», — отреагировал я. Шутки шутить не хотелось. Лица, рожи и морды присутствующих, включая даже Крюгера, были полны серьезности. «Чего нам ждать, мистер Крикс?» — подала голос фактурная гнома в могучих очках, нетерпеливо барабанящая пищей ручкой по кипе белых листов перед ней. Остро глянув на меня, женщина тут же уточнила. «Не в плане путешествия. Этой информацией экипаж и мы владеем. Чего ждать Кендри? Мы, как вы могли бы заметить, не были на оперативном совете. Можете звать меня шериф, если кому-то будет так удобнее». Зачем-то ляпнул я, пытаясь собраться с мыслями. Выполнив эту несложную задачу, сунул в рот сигариллу, прикурил, а затем начал сжато выдавать крайне нелицеприятную вообще никому информацию. «Фаза 1, господа. Это первичный сбор материала, нужный неверящему богу для формирования родильного гнезда и охотничьих форм. Само гнездо из себя представляет живую и более эффективную версию тех резервуаров, что стояли в храмах. Оно может восстанавливаться и меняться, не требует никаких смотрителей. На этом этапе плана бог с помощью своих тварей зачищает все окрестности вокруг родильного гнезда. От всего живого. Все живое крупнее мыши пойдет в переработку. Очень низкий коэффициент полезного действия. Но ему нужно обезопасить родильные гнезда». «Что за твари, шериф? Откуда они?» Вопрос задал, как ни странно, капитан, вовсе не собирающийся уходить к себе. «Сотню лет мы, должники бога из машины, охотимся на самых разнообразных ихорников», — пояснил я. «Все эти чудовища, самые их удачные варианты и комбинации, полученные в ходе эволюции, все это ему сейчас доступно. Десятки и сотни тысяч различных организмов под разные цели. Он может вырастить аналог любого из известных ему существ. Но аналог. Хуже, проще, слабее. И хор он создать не может». «Почему тогда мы видим каких-то слабых и уязвимых тварей, а не грозных бронированных чудовищ?» «Потому что чем сильнее должно быть существо, тем больших ресурсов и времени оно требует на свое выращивание. Пока он делает ставку на легко воспроизводимых существ, способных быстро поглощать и порождать себе подобных. Скоро он перейдет на других». «Это крайне важная информация», — кивнула гнома, постукивая ручкой по очкам. «Почему он перейдет, вы нам можете сказать?» «Могу, но это будет последний раз, когда вы меня отвлекаете», — показал я зубы. «Потом, в ходе частных бесед, я готов ответить на любые вопросы в любом порядке. Регенерация, поглощение, реактивная переработка и порождение клона требуют колоссальных энергетических трат. Проще говоря, фаза 1 — это террор и разрушение инфраструктуры городов, да и цивилизации в целом. Это понятно? Разумеется, что не везде, но наш противник работает с большим размахом. В частности, вроде Крикстана, для него это более чем допустимые потери». Побледневшая аудитория закивала. Я продолжал, описывая фазу 2, рассказывая, как в недрах родильных гнезд, чуть ли не сначала их формирования зреют личинки высококачественных монстров. Но они, эти создания, родятся позже третьих в очереди, уже настоящих сборщиков, весьма похожих на ловчих крокодилов, встреченных нами в Каздамском архипелаге. Затем гнезда начнут производить солдат для защиты крокодилов. Настанет время большого сбора. «Ловчая партия из 5 крокодилов, десятка солдат и одного сенсора», рассказывал я стандарт малой тактической группы сбора, как окрестил эту дрянь сам бог, «чрезвычайно мобильны, великолепно развитая пищеварительная система, способная крайне качественно усваивать органику. Тварь-сенсор улавливает запахи металла и оружейной смазки с большой дистанции, а также имеет своеобразный орган, излучающий поле, отражающееся от металла. Металлический сонар, если вам будет угодно. Столкновений такие группы будут крайне эффективно избегать. Разумные будут практически беззащитны. В массе, разумеется. Это фаза 2». «То есть вы хотите сказать, что нас ждет то же, что было сотню лет назад?» Капитан нахмурил брови и заиграл желваками. «Вторжение ихорников?» «В 1000 раз хуже, капитан Марс». Крюгер, в отличие от меня, фамилии запоминал. «Тогда были просто твари, а у нас были должники. Теперь твари порождаются в больших количествах и управляются божественным разумом. А у нас нет ничего. Господа, хватит меня прерывать», — завредничал я. «Вы все деловые и разумные, у которых полно обязанностей и не так много времени. Дайте мне договорить». «Ну да, присутствующие не хотели слушать дальше. Они хотели ужасаться уже тому, что есть. Я их прекрасно понимал, но было плевать. Мне и так все эти достойные гномы будут иметь мозг чуть ли не неделю подряд, без отрыва от производства. Причем сопротивляться я не буду, а вот всячески идти навстречу — да». «Третья фаза, господа», — обвел я тяжелым взглядом нервные лица. «Охота на драконов. По этому поводу я не мог сказать ничего полезного. Тогда, в момент объединения разумов, бог из машины не имел никаких схем для ловли и убийства этих существ, планируя банально воспользоваться телом суматохи. Аватара, перемещающаяся по воздуху со скоростью приличного современного истребителя, не оставила бы ящерам и шанса. Однако я точно знал, что это не единственный способ ободрать кошку. Мой противник был уверен, что справится и без Авроры. Я был уверен тоже. Четвертая фаза. Сбор урожая. Каждая родильная камера поглощает всех вернувшихся к ней тварей, а затем превращается в существо, напоминающее краба. Чрезвычайно мощный панцирь, высочайшая мобильность, огромные размеры. Цель этой колоссальной твари, способной, кстати, путешествовать и по океаническому дну, только выжить и дойти до центра, где и начнется проект бога по созданию искусственного древнего. Они, эти суперкрабы, просто ходячие склады на ножках, набитые нужными веществами, да и сами состоящие из них. Одновременно с этим туда будут доставлены драконы, живые или мертвые. Пятая фаза. Великое делание. Не останавливался я. Самый опасный момент. Для нас опасный, для разумных. Потому что бог из машины, начав создать свою тварь, прекратит всяческую иную активность. Продемонстрирует уязвимость. Ложную. Эта информация совершенно секретна. Крикстан еще не знает, как ей воспользоваться и что из этого выйдет. Совершенно ясно одно. Тех, кто захочет атаковать порождение бога, будут ждать крах и смерть. Нужно ждать. Терпеливо и настойчиво ждать, пока он закончит. И вот тогда... Фаза 6, господа и дамы. Наше время. И оно будет очень и очень коротким. Два шанса. Один от должников, второй от смертных. Разумные вокруг меня, Крюгер, Ахиол, оставшиеся на Каздаме Архимаг и Некромант, мы играем в Лиге Должников. Лига Смертных целиком и полностью на попечении Крикстана. Договорив, я долго пил воду. Окружающие меня крикстанские гномы, суровые и закаленные нелегкой долей своей государства, несомой ими с детства, были в шоке. Наши шансы казались настолько призрачными, что в них буквально не верилось. Они не ощущались как шансы, скорее как некий зыбкий ветер, разящий горечью полного отчаяния. «Невозможно, чтобы это был единственный путь», – прошептала гнома, разглядывающая меня дикими глазами. «Невозможно. У вас будет неделя, чтобы в это поверить», – хмыкнул я. «Может, перейдем к делу?» «Маг. Шериф. Вы издеваетесь?» – подал голос ранее молчащий гном, довольно молодой по сравнению с присутствующими. «Вы лжете!» В зале тут же поднялся шум. Все повскакивали с мест, начав голосить, размахивать конечностями и выдвигать гипотезы одна лучше другой. В большинстве из них я врал, как сивый мерин. Мы с Крюгером и Церхом переглянулись, одновременно закуривая. Капитан быстро отвлекся от препирательства с соседом, посверлил нашу троицу взглядом, а затем, взревев раненым медведем, принялся наводить порядок. Когда воцарилась тишина, я, не давая гному ни единого шанса высказать кипящее у него на душе, обратился к публике. «Вы слишком серьезно прониклись общей обстановкой, господа и дамы. Наши шансы не дожить до времени, когда она начнет влиять на нас, очень даже велики. Может, сосредоточимся на серьезных вещах, вместо того, чтобы ужасаться тем, которые от вас не зависят?» «Ваши слова, мистер Крикс», — лязгнул капитан. «Они... им сложно поверить. Крайне сложно». Одобрительный единогласный гул присутствующих выказал ему поддержку. Длился он недолго. «Мы летим в Тервильское княжество», — лязгнул на весь зал Каирн Церх, подскакивая с места и вламывая с обоих кулаков по столешнице, а затем продолжая грохотать во всю мощь голоса. «Изымать любыми доступными средствами разумного, известного как Петр Агарин. Это должник, выплативший долг. Он является одним из умнейших разумных на всей планете. А теперь, господа, подумайте, мать вашу. Просто подумайте о том, что нас ждет впереди. Тервильский князь Уаур Глард считает Петра Агарина главным и наиболее ценным активом своей державы. Он так считал до того, как сумасшедший бог начал разорять города по всему миру. Что нам будет стоить до него добраться? Что нам будет стоить его уговорить? Какие шансы перед таким существом у Магнуса Крикса солгать?» Ответом на громкую речь Лейгера была лишь мертвая тишина. Собравшиеся в зале, несмотря на изначальное мнение о том, куда летит слава Крикстана, не представляли, зачем она летит. Я ухмыльнулся. Жизнь становится удивительно интересной, когда шансы на выживание ниже нуля. Спортивный интерес набирает такой накал, что буквально убивает страх. Наверное, я потом вернусь к Стелле. У нас осталось незаконченное дело.